Глава 13. Ульяна. Господи, это еще кто ему трезвонит? Хоть бы не по мою душу. Походу, у меня уже медленными темпами начинает развиваться паранойя. Мне везде мерещатся люди отца. Сейчас выйду на улицу, а там прямо за воротами уже меня ждут. Или на остановке, или в супермаркете. Везде. Вот и сейчас мне кажется, что мой сантехник не так уж и прост, каким хочет казаться. Что-то точно скрывает. От этого сердце в пятки уходит. Понятное дело, что никакой он не сантехник. Еще и дурочкой наивной меня считает. Ладно, не станем спорить. Пусть мальчик тешит и дальше свое самолюбие. Да и я не вижу смысла в чем-либо Костю переубеждать. Себе дороже выйдет. Терпеть не могу таких вот правильных. Бесят и дико раздражают. Все у них по полочкам разложено, заранее расписано, продумано. Это делать ни в коем случае нельзя, туда ходить не стоит. А порядочные девочки так вообще в 9 часов вечера ложатся спать. В пижамке с розовыми слониками и целуют папочку в щеку на прощанье. Фу, какая мерзость. Аж коробит от подобных типов. Опять звонит. Я зачем-то тихонько произношу, как будто кроме нас здесь еще кто-то есть. И он, этот самый кто-то, зачем-то подслушивает наш с Костей разговор. «Слышу», — бухтит мой спутник в ответ, но все равно не реагирует на звонок. «Странный ты». Я печально вздыхаю и тут же подпрыгиваю на месте. «Надо же, еще и нервный какой!» Костя швыряет вилку, и та с грохотом падает на стол. Или это моя паранойя уже преувеличивает масштабы трагедии? Только все равно сердце снова и снова пропускает парочку ударов. Была бы у меня нормальная одежда, точно бы сбежала. На ночь глядя рванула бы, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. Вот такая чушь лезет мне в голову, и я стараюсь сделать вид, что ничего трагического не произошло. Засовываю кусочек остывшего мяса в рот. Боже, как вкусно! Такое чувство, что ничего вкуснее в своей жизни я не ела. Еще бы! Почти сутки без еды. Утром не хотелось, днем тоже не хотелось. Ну, а вечером я уже сбежала из дома. И вот теперь... Что? Таращу глаза на Костю, не понимая, чего он вдруг пялится на меня. «Приятного аппетита!» Умничает мой спутник в ответ и резко встает с места, забирая со стола свой мобильный. Таким тоном пожелал, как будто проклял. Теперь и кусок в горло не полезет. А как же есть хотелось еще каких-то 10 минут назад. Мог бы и поласковее, произношу в ответ с сарказмом, но Константин никак не реагирует. Бросает на меня косой взгляд, после чего принимает вызов. Слушаю. Слушай, слушай, идиот. А ведь нравился мне мужчина в самом начале. От ненависти до любви, вспоминаю известную поговорку. Вот прямо мой сегодняшний сюжет дня. От любви ж до ненависти и шага не надо. Приятного аппетита девушке пожелай, и сразу же теряешь очки в ее глазах. Такими темпами и врагами к утру станем. Черт, да что же он так долго-то? Неужели вправду по мою душу? Я понимаю, что у папаши моего связи дофига. Только вот вычислить меня. Неужели это реально? «Справедливость восторжествовала!» Костя с довольной физиономией заходит в комнату, когда я уже довожу себя чуть ли не до нервного срыва. Так накрутилось, что звонит отец или кто-то по его просьбе, или вообще из полиции, а может, даже из конторы покруче. У моего папаши свои глаза и уши везде. Он любой вопрос в нашем городе может решить одним щелчком пальцев. Я никогда не интересовалась его делами. Что там у него за бизнес, платит ли он налоги. Но еще в детстве, насмотревшись фильмов про криминал, я сделала вывод для себя. Мой папа — бандит. И тогда мне казалось это, ой, как круто. Только сейчас отчетливо понимаю, как же я тогда ошибалась. «Ты о чем?» — я задираю голову, чтобы посмотреть на Костю снизу вверх. «Троих на остановке, помнишь?» Мужчина усмехается, а я в ответ лишь киваю, вспоминая этот ужас. «Попали мальчики, доигрались». «В смысле попали?» От удивления я округляю глаза, а рука с вилкой зависает в воздухе. «В смысле, нарвались на крупные неприятности», — поясняет Костя, как будто я нерадивая ученица, которая никак не выучит таблицу умножения. «А я ведь предупреждал. Говорил, чтобы завязывали со своими приключениями». «Час всего прошел». «Недоумки». Костя печально вздыхает, мотая головой из стороны в сторону. «Где их только делают, таких придурков?» «Кстати, а почему они позвонили тебе?» Этот вопрос так резко бьет меня по голове, что даже вслух я его задаю на каком-то автомате. «А и вправду, почему? Что-то здесь нечисто». «Скажу тебе по секрету». Костя расплывается в ехидной улыбке, а глаза-то как блестят. «Иногда я исполняю обязанности доброй феи». «И волшебная палочка есть?» Поддерживаю его шутку, наблюдая, как мужчина усаживается назад на подушке. «Круче!» — поднимает указательный палец вверх. «Ну да, ты же крутой». «Вроде того». «И все же. Я не унимаюсь, хотя по блеску глаз мужчины понимаю, что правда не добьюсь. Почему именно ты? Кстати, ты мне не говорил, что знаком с ними». «Так ты и не спрашивала», — Костя пожимает плечами в ответ. «Я даже не могла представить, что ты, кивая в сторону своего спутника, и они, закатываю глаза всем своим видом, демонстрируя презрение к подобным типам, можете быть знакомы». «Чего только в жизни не бывает». И снова звонок на мобильный. И снова Костя не хочет брать трубку, кривится, когда на экране видит имя абонента. И снова уходит в кабинет. А мне надоедает ждать. Ой, да к черту этот ужин. В доме жарко, а я сегодня слишком устала и перенервничала. Глаза уже минут пять как закрываются, а я упорно борюсь со сном. Подушек же много. Ничего же не случится, если я прилягу и подожду Костю. Мне снится зимний лес. Белоснежный, как чистый лист бумаги. Солнце светит, сосны, уходящие в небо. И странный мужской голос. «Ты попала, девочка!» «Я?» «Ты моя!» Меня кто-то сковывает цепями, и я не могу пошевелиться. Хочу вырваться, но не получается. Руки онемели, ноги примерзли к земле, а голос хрипит. «Отпусти!» «Я же говорил, что ты от меня никуда не сбежишь, а ты не верила, наивная». «Нет!» Последнее слово вырывается слишком громко, и я открываю глаза. Первое, что вижу, — перепуганное лицо Кости и нежные прикосновения к голове. «Тише, малышка!» Сердце колотится, как ненормальное. Странный сон. И такой страшный. Как будто не вырваться мне никогда из этих чертовых цепей. Это мой приговор на всю жизнь. Перед глазами я протягиваю руку, обнимаю мужчину за шею и дотрагиваюсь губами до его губ. Не хочу возвращаться в кошмар. Хочу сейчас попасть в рай. Только исполнит ли мое желание этот загадочный мужчина? А ведь говорил, что исполняет обязанности феи.